Была это любовь? Нет, не надо лгать даже себе. Ни у нее, ни у него не было любви. И в сущности, о чем она горюет сейчас? Не мерещилась ли ей когда-то возможность вот именно такого счастья без долга, без цветов, без упреков, без завтра? Счастье, которое настигает как молния и уходит как сон. А ты просыпаешься трезвый, удовлетворенный, бодрый, с новыми силами для работы и творчества. Не любить, не страдать. Но почему же эта тоска, эта горечь? Не потому ли, что жажда счастья не утолена, а тот, кто мог утолить ее, далеко? И ясно для нее в этот миг, что снова надвигается для нее опасность большой любви, серьезного чувства, с ревностью, страданиями, сомнениями, отравляющими жизнь, мешающими работе. Неужели? Неужели? Вот до сих пор, как это ни странно, она ни разу не подумала о жене Бутурлина, не представляла себе ее лица, их совместной жизни, их близости, их ласки. А сейчас уже щемит сердце знакомой, то нудной, как зубная боль, то рвущей болью. И ясно ей также, что скоро, сгорая от стыда и унижения, она опять позовет забывшего ее любовника. И в этом крике души ее на этот раз прозвучит не радость, отчаяние. Возможно, что в это их будущее свидание он не будет для нее только источником чувственных утех, той тропинкой в степи, которая манит и обещает неизвестное. Кто знает? Их беззаботная ликующая любовь вдруг изменит свой смеющийся лик, зазвучат иные трагические струны. Как знать, какие требования предъявит она ему теперь? И как встретит он их? Быть может, она прижмется к его груди в том порыве тоски, с тем запросом нежности и ласки, который чуть не толкнул ее нынче в объятия Лучинина? Милый, милый! Со смеющимися глазами, с этим веером морщинок у висков, он шалил и смешил ее, как мальчик там на Волге. Вы скоро полюбите человека моложе, много моложе вас. Она закрывает глаза, встает безликий образ нежного кроткого пажа, который безмолвно и безнадежно любит свою королеву. Лучинин и это отгадал. Этот образ манил ее еще недавно, пока она не встретила Бутурлина. О, как ей недостает его сейчас! Кого же, однако, кого? Опочинина или Бутурлина? Она тихо качает головой и скорбно улыбается. Оба нужны ей. Каждый из них дает ей то, что бессилен дать другой. И о них обоих она тоскует день и ночь. Как примирить это? Она не знает. И все-таки чувствует по растущей тоске и тревоге, что если бессильный уже полукалека Опочинин скажет ей: «Не зови его больше, это меня убьет». Она знает, что покорится этой просьбе, не дойдет до последнего предела, не переступит больше заветный порог. Она другого не позовет.